каким образом появилась здесь?» — вспыхнула в его голове сотня вопросов. Но в ту же минуту перед глазами его произошло что-то настолько ужасное, что совершенно поглотило их. Пули, посланные девушкой кабану вдогонку, не убили его и даже не ранили серьезно. Одна из них попала в ухо, а другая засела в шее. Но, не причинивши никакого существенного вреда зверю, они привели его в необычайную ярость. Пошатывая своей окровавленной головой, кабан обернулся назад и, увидевши всадницу, с диким ревом ринулся на нее. Это произошло так быстро, что девушка не успела повернуть коня. Испуганное животное взвелось на дыбы, а кабан бросился под него и с ужасной силой вонзил свои клыки в брюхо коня. Конь пошатнулся. Еще мгновение он раздавил бы под собой прелестную казачку, но происшествие не застало ее врасплох. Заметивши приближение кабана, она в одно мгновение соскочила с седла и спряталась за дерево. Конь рухнул, но рассвирепевший кабан ринулся прямо на девушку. Она, видимо, ожидала это нападение, потому что сейчас же схватилась рукой за пояс, желая, очевидно, выхватить нож или кинжал. И вдруг лицо ее побледнело, как полотно. Не то стон, не то крик вырвался из ее груди. Кинжала не было у пояса. Все это видел Мазепа. Стрелять было уже невозможно. Девушку от кабана отделяли всего несколько шагов. Еще одна минута, и она должна была погибнуть под ужасным ударом его клыков. Мазепа отбросил в сторону рушницу, вырвал из ножен свой острый кинжал, в два прыжка очутился за кабаном и, размахнувшись, всадил ему со всего размаха под левую лопатку длинное и острое лезвие. Кинжал ушел по самую рукоятку. Целый фонтан крови брызнул на Мазепу. Послышался предсмертный хрип, и животное тяжело грохнулось на землю, ломая все при своем падении. Все это произошло так быстро, что Мазепа и сам не мог бы дать себе отчета, как и каким образом проделал он это. Теперь только когда кабан уже лежал убитый у его ног, он поднял глаза, чтобы взглянуть на отважную наездницу, которой ему удалось спасти жизнь. Перед ним стояла высокая, стройная девушка с тонким станом и пышной грудью. И в лице, и в осанке ее было что-то царственное и отважное. Видно было, что она умела повелевать. Широкие черные брови, почти сходящиеся над ее переносицей, и тонкий красивый нос с небольшой горбинкой придавали ее лицу выражение железной воли и энергии. Темные серые глаза ее, опушенные длинными стрельчатыми ресницами, смотрели отважно и смело, а в тонко очерченных красивых губах таилось выражение какой-то гордой замкнутости. Она была удивительно хороша, но не той мягкой и нежной женской красотой, которая так приятна для сердца мужчин, а мужественной красотой древней амазонки. От всего ее существа веяло мужеством, энергией и воодушевлением. Видно было, что эти серые глаза могли загораться таким огнем, который увлекал за собой сотни и тысячи сердец. Лицо ее было бледно, но теперь от пережитого волнения легкий румянец проступал на ее щеках, и оттого она казалась еще прекраснее. Ее стройную фигуру облекал темно-красный саетный жупан, украшенный золотым шитьем, из-под которого виден был край желтой едвабной спадницы. На ногах были высокие красные софьянные сапоги